17. Самая большая ошибка моей матери. Когда я вернулась домой, мама, свернувшись калачиком на диване, читала книгу. «Что читаешь?» — спросила я. «Сервантеса». «Сервантеса?» «Это самый знаменитый испанский писатель», — сказала мама, переворачивая страницу. Я уставилась на нее. «Иногда я гадаю, почему она не вышла замуж за какого-нибудь известного писателя, вместо простого инженера, влюбленного в дикую природу. Тогда бы ничего этого не случилось. Сейчас она бы сидела за ужином со своим мужем, известным писателем, обсуждала бы с ним достоинства и недостатки других известных писателей и принимала бы нелегкое решение. Кто же из них достоин посмертной Нобелевской премии?» Вечером я набрала Мишин номер, но бросила трубку после первого же гудка.